Можно представить, что в Советском Союзе при жизни Платонова был бы напечатан Чевенгур. Можно. Другое дело, как бы его встретила критика и какие бы полетели головы. Но представить, что был бы опубликован «Котлован», это примерно то же самое, как если бы в 1924-м товарищи добровольно напечатали «Окаянные дни», а полвека спустя «Архипелаг ГУЛАГ». Только Платонов, в отличие от Бунина и Солженицына, не считал себя убежденным врагом советской власти. Напротив, даже в самые отчаянные минуты жизни он не поднимался или не опускался, не доходил до политического протеста и не переступал определенных границ, потому что, как художник в этом пересечении, не нуждался. А как пролетарский писатель, каковым не переставал себя считать, не мог себе подобного позволить. Котлован — исключение. Здесь вещи названы своими именами. Преступление — преступлением, а убийцы — убийцами. При том, что никакой обличительной, равно как и оправдательной цели в повести не преследуется. Более того, в ней нет попытки даже логически осмыслить происходящее, ибо осмыслению, человеческому разумению, пониманию эта иррациональная картина не поддается. Ее можно только высоко засвидетельствовать, не замутив личным авторским участием. Впечатление такое, будто платоновский второй не дал наблюдавшему за ним в сонном видении первому возможности вымолвить слово. Эти слова первый оставил для записных книжек, в которых искренне и наяву писал: «Без компартии нам невозможно жить. Мы бы давно погибли от кулака». Бедняки за колхозы. В колхозе им пашут общие лошади и тракторы, а в кулацкой деревне кулацкие лошади. В колхозе лошадь для бедняка обходится дешевле. Колхозы — наша одна надежда. Что ж нам делать без них? Опять бедовать? Нуждаться? Жить безнадежно и видеть сало кулака, питаясь печеной рожью? Кулак подобен анонисту. Он делает все единолично, в свой кулак. Новая жизнь наступила действительно. Работа коллектива на сенокосе. Мужик-колхозник — это не прежний цепкий, узкий, умом идиот. Это уже мечтатель и фантазер. Машина научила его сверхнадежде. Эти слова он оставил для бедняцкой хроники впрок, где бедняцкие бабы выходили под вечер из ворот и, пригорюнившись, начинали голосить по колхозу. Для них отсутствие колхоза означало переплату лошадным за пахоту, поберушничество за хлебом да новины по зажиточным дворам, дальнейшая жизнь без ситца и всяких обновок, и скудное сиротство в голой избе, тогда как колхозные бабы уже теперь гуляют по волости в новых платках и хвалятся, что говядину порциями едят. Одной завистью, одним обычным житейским чувством бедняцкие бабы вполне точно понимали, где лежит их высшая жизнь. Эти слова остались в наброске рассказа «Ветер-пахарь», герой которого красноармеец Силайлов узнает в сельсовете, что земля без лошадной бедноты стоит почти вся несеянная, потому что живой тяги нету. А брать лошадей из кулацкого класса, так у бедноты бюджета не хватает. Тем более, что кулачество берет за пахоту наличными и без рассрочки. Эти слова прозвучали, наконец, в письме жене, отправленном летом 1931 года из Самары. Муся, если бы ты знала, как тяжело живут люди. Но единственное спасение — социализм. И наш путь — путь строительства, путь темпов, правильный. Однако в котлован не попало ничего, что можно было бы хоть как-то, пусть косвенно, пусть опосредованно, с натяжкой трактовать за колхозы, даже в их идеальном, несуществующем воплощении. Платонов был убежденным сторонником коллективизации. Никогда он не выступал защитником кулачества, в чем обвиняла его тогдашняя политическая критика. Не придерживался он и той точки зрения, ныне весьма распространенной и ставшей практически общепринятой, что кулаки есть самая талантливая, самая работящая, предприимчивая часть крестьянского мира, и более того, что к 1929-1930 годам кулаков в изначальном смысле этого слова в стране не осталось. А те, кого большевики кулаками называли, были просто крепкими хозяевами, середняками. И напротив, бедняки — это зачастую деревенская голь, бездельники, лодыри. Если говорить о литературе, то художественных иллюстраций к подобному взгляду на крестьянский мир можно найти сколько угодно. У Бориса Можаева в «Мужиках и бабах», в рассказах Владимира Тендрякова, в прозе Василия Белова, Сергея Залыгина, Ивана Акулова, Юрия Казакова, Константина Воробьева, в воспоминаниях Ивана Твардовского и у многих других замечательных писателей, но только не у Платонова, отмечавшего в записных книжках 1930 года, то есть по времени совпадавших с написанием «Котлована». Кулак сейчас скрывается в колхозе и выходит из него последним, стравив на выход других. Кулак играет на наших временных затруднениях, ищет их. Где кулак, там наши недостатки. С еще большей неприязнью описывал Платонов расслоение современной ему деревни в очерке «За большевистского счетовода в колхозе», созданном, предположительно, тем же летом 1930 года. Когда прохожий вступает из степей в село, то он не понимает, почему на такой земле, где вспаханная вечером зябь к утру покрывается сплошной травой, почему на этой земле хижины крестьян настолько убоги, что кроме глины, соломы и плетней в них нет ничего? Да и то все жилище подперто жердями от ветров. И почему сами труженики имеют мелкое тело, точно их предки густо не ели? Не выходя из села, можно разгадать это обстоятельство. Прохожие видят, что кроме хижин в селе есть еще и кирпичные двухэтажные дома. К тем домам примыкают громадные дворы, наполненные различными деревянными постройками. Исправные строения покрыты зачастую железом, имеют вдобавок крытые дворы, где в уюте гнездится скот, и прочные ворота, хранящие царство среднего мужика. Такая архитектура заволжской деревни открывает прохожему всю тайну жизни в степи, тайну голода и труда на пышной земле, где любая тварь сыта, а неимущий, но работающий человек был измучен. Все вещество труда, скопленное тяжким усердием батраков, бедноты и отчасти середняков, собиралась в кирпичной крепости кулаков. Это едкое, измождающее угнетение, помноженное на засушливый климат Поволжья, сделало жизнь бедняка скорбью и смертью, несмотря на плодородие здешних земель. Так убежденно, так искренне писал среди бела дня, преисполненный сочувствия к бедным, убогим, замученным батракам разъездной корреспондент, фактически прямо призывая к раскулачиванию и скорейшему созданию колхозов, а по ночам недремлющий сторож его души описывал в котловане, что творилось в зажиточных домах после того, как Чиклин сделал Сталину колхоз. Другая изба стояла на большой усадьбе, огороженной плетнями. Внутри же избы мужик лежал в пустом гробу и при любом шуме закрывал глаза, как скончавшийся. Над головой полуусопшего уже несколько недель горела лампада, и сам лежащий в гробу подливал в нее масло из бутылки время от времени. Ващев прислонил свою руку к лбу покойного и почувствовал, что человек теплый. Мужик слышал то и вовсе затих дыханием, желая побольше остыть снаружи. Он сжал зубы и не пропускал воздуха в свою глубину. «А теперь он похолодал», — сказал Ващев. Мужик изо всех темных своих сил останавливал внутреннее биение жизни, а жизнь от долголетнего разгона не могла в нем прекратиться. «Ишь ты какая! Чтущая меня сила!» — между делом думал лежачий. «Все равно я тебя затомлю. Лучше сама кончись». «Как будто опять потеплел», — обнаруживал Ващев по течению времени. «Значит, не боится еще подкулацкая сила», — произнес Чиклин. Сердце мужика самостоятельно поднялось в душу, в горловую тесноту, и там сжалось, опуская из себя жар опасной жизни в верхнюю кожу. Мужик тронулся ногами, чтобы помочь своему сердцу вздрогнуть. Но сердце замучилось без воздуха и не могло трудиться. Мужик разинул рот и закричал от горя смерти, жалея свои целые кости от сотления в прах, свою кровавую силу тела от гниения в гное. В советской редактуре от гниения. Глаза от скрывающегося белого света и двор от вечного сиротства. «Мертвые не шумят», — сказал Ващев. «Не буду», — согласно ответил лежачий и замер, счастливый, что угодил власти. «Остывает», — пощупал Ващев шею мужика. «Туши лампаду», — сказал Чиклин. «Над ним огонь горит, а он глаза зажмурил. Вот где никакой скупости на революцию». Тут дело не в том, что Платонов внутренне противоречив и двусмыслен. Не в том, что он проводил черту между колхозами правильными и неправильными. И даже не в том, что кулаки вызывали у него ненависть лишь до той поры, покуда были кулаками, а потерявшие имущество, нажитое батрацкой плотью, пробуждали сострадание, как чевенгурская буржуазия у своих расстрельщиков. Дело не столько в этике и уж тем более не в политике, не в поиске виноватого, а в метафизике, в ощущении смерти, которая опустилась над русской землею. Смерть пришла за людьми, и Платонов, он ли сам, его ли двойник, Андрей Платонович Платонов, инженер, писатель, художник, раб Божий Андрей, почувствовал ее явление и затрепетал, потому что смерть для него важнее, главнее, сокровеннее даже, нежели революция. С юных лет после страшной отроческой раны, после ведомого или неведомого нам потрясения, после смерти брата и сестры и голода 1921 года, он ощущал себя ее избранником и написал о том, как смерть забирает к себе человеческие души и как они к ней сами стремятся. А что касается тех, кого она еще не тронула и не позвала, то вещи и слова другого кулака или подкулачника, ну что ж, вы сделаете изо всей республики колхоз, а вся республика-то будет единоличным хозяйством. Глядите, нынче меня нету, а завтра вас не будет. Так и выйдет, что в социализм придет один ваш главный человек. Кажется, настолько точным пророчеством надвигавшегося на страну единовластия и завтрашней расправы с теми, кто сегодня не ведает, что творит, что вся повесть читается как приглушенный стон против воли, вырывающийся из обнаженного кровоточащего сердца, из шерстяного горла, где, по поверью платоновских героев, находится душа. Если рассуждать по уму, по логике разъездного корреспондента, в стране делается то, что надо. То, что должно делаться, пусть даже не совсем так, как должно. Делается для общей пользы и для счастливого будущего, чтобы поскорее наступил коммунизм, без которого страна погибнет. Если по сердцу творится массовое убийство, геноцид, какого не знала русская земля, ни во времена татаро-монгольского владычества, ни при Петре, ни при Аракчееве, ни тем более при Столыпине. И дело не в перегибах на местах, о чем формально, можно считать, идет речь в котловане. Дело в существе. Такой ли сякой ли был активист? Окажись на его месте другой, правильный, все равно происходит гибель народа. Гибель целой цивилизации человеческой души. Потому что, как сказано было в записных книжках, отняв имущество, опустошили душу. Котлован — это никем не заказанный, не считая высших сил, реквием, плач о погибели русской земли, который написал, отвлекаясь от двойниковой мистики, тот, кто в молодости был сам честным, горячим и убежденным, может быть, самым честным, самым горячим из русских большевиков. И только такой человек и мог совершить книгу, которую, если от всего русского XX века надо было бы избрать одну, чтобы сказать Господу: «Вот, посмотри, что с нами сделали отцы и деды наши», протянули бы ему эту книгу. Разумеется, это не единственно возможное прочтение котлована. Квалифицированный читатель увидит в повести гораздо больше разнообразных мотивов и смыслов, проследит связь с мифологическими и мифопоэтическими традициями. При медленном, повторном ее прочтении поверх низовой бедности земли в повести откроются иные возможности и перспективы. Так есть в котловане очень светлое место, относящееся к деревенской молодежи, которая равнодушна к тревоге и мучению своих отцов и живет точно чужая, томимая любовью к чему-то дальнему. Именно этих людей принимается обучать и находит в том утешение непрекаянный инженер Прушевский. И здесь возникает женский образ, настолько лирический и проникновенный, что даже интонация меняется, смягчается, становится напевной и нежной, не котлованной. Одна девушка стояла перед ним в валенках и в бедном платке на доверчивой голове. Глаза ее смотрели на инженера с удивленной любовью, потому что ей была непонятна сила знания, скрытая в этом человеке. Она бы согласилась преданно и вечно любить его, седого и незнакомого, согласилась бы рожать от него, ежедневно мучить свое тело, лишь бы он научил ее знать весь мир и участвовать в нем. Ничто ей была молодость, ничто свое счастье. Она чувствовала вблизи несущееся, горячее движение. У нее поднималось сердце от ветра, в советской редактуре от вида, всеобщей стремящейся жизни. Но она не могла выговорить слов своей радости и теперь стояла-просила, в советской редактуре стояла и просила, научить ее этим словам, этому уменью чувствовать в голове весь свет, чтобы помогать ему светиться.